Глеб Соколов. Ночь перед рейсом. Журавлев-Яблочкин вдруг страшно выгнулся, как будто хотел кадыком достать до плафона светильника на потолке. Затылок Георгия при этом упирался в пол. Полицейский обратил внимание. Рубашка на груди бизнесмена разорвана. Пуговицы вырваны с мясом. Кожа на груди в глубоких царапинах засохшей крови. Будто лапа сильного зверя, тигра с выпущенными когтями, прошлась по ней. Вернувшись от матери из больницы к офису Журавлева-Яблочкина, Авачев несколько раз нажал на кнопку домофона. Дверь никто не открыл, хотя Георгий должен был с нетерпением ждать приятеля. Александр не стал терять время. Обойдя коттедж, обнаружил, что окно на первом этаже разбито. Забравшись в него, Авачев быстро, стараясь не наступать на мокрые следы на паркете, прошел в комнату. Журавлев-Яблочкин лежал на полу. В затуманенном взгляде смертная мука. Бизнесмен перестал выгибаться. «Саня, они не повезут меня за полярный круг. Здесь оставили. Все». Журавлев-Яблочкин выгнулся еще раз всем телом и резко обмяк. Навсегда застывшие глаза уставились в потолок. Авачев перевел взгляд на рукоятку ножа, торчавшую под сердцем. Лапа тигра, грубо разорванная рубашка на груди, танец смерти, сказанные этим вечером слова бизнесмена, этот человек умел разговаривать языком движений. Он талантлив. Вмиг все эти детали прокрутились в голове Александра в стремительном калейдоскопе. Сколько он пролежал здесь еще живой с ножом в сердце, неслось в голове у Авачева. У него была способность представить картину целиком, вычленить из нее какие-то ключевые детали и следом на их основании мгновенно догадаться о всех подробностях, которые до сих пор были скрыты за занавесом. Так произошло и в этот раз. Тело мертвого Георгия осталось лежать между столиком для переговоров и торшером. А Авачев выбежал из офиса и бросился к кладбищу. «Стой на месте!» Авачев медленно убрал удостоверение сотрудника полиции в карман пиджака. Оружия у сыщика с собой не было. Человек, которого он застал поднимавшимся по лесенке от утопленной на полметра в землю двери фамильного склепа семьи Яблочкиных, известной купеческой семьи, торговавшей в Темнозаводске и окрестных селах еще с середины XIX века, не пытался убегать. По его лицу блуждала странная улыбка. Из рода Яблочкиных была мать Георгия. Бизнесмен гордился тем, что продолжал старые купеческие традиции и потому сменил фамилию на двойную. Георгий всегда носил на шее на цепочке золотой ключ. Тому было лет 100. Он был настоящим произведением ювелирного искусства, и именно им отпирался старинный, но исправно действовавший замок склепа. Авачев думал, что другу нравится красивый старинный ключ, и на шее он его носит как украшение. Но теперь, Глядя на картину в антикварной раме, которую держал в руках человек из склепа, Александр понимал. В семейной усыпальнице Журавлев-Яблочкин прятал свой самый ценный материальный актив. Картину Константина Баранова «Замерзшее озеро». С ней Журавлев-Яблочкин, скорее всего, и намеревался отправиться в Москву. Если что, там без труда можно будет найти на нее покупателей. Заплатят за полотно целый капитал. Этих денег хватит надолго. «Васька, так ты не только убийца, но и вор», – мрачно проговорил Авачев и показал на картину. Он хотел сбежать с ней. Васька, танцовщик Темнозаводского театра оперы и балета, криво усмехнулся и без страха посмотрел на темную фигуру сыщика. Свет с улицы едва пробивался сквозь частокол росших у кладбищенского забора деревьев. К тому же склеп Яблочкиных находился в тени кладбищенской церкви. Голова Васьки, так его звали все в театре, представляла удивительный контраст с его туловищем. Хороший танцор, он обладал худощавой пропорциональной фигурой, вполне благородной. Но это туловище венчало отвратительная башка злобного плебея, выбирающего из всех дорог, которые открываются перед человеком, Божьим созданием, только одну, ту, что ведет вниз, к нравственному падению. Над низким морщинистым, словно у старика лбом, лужайка густых, слегка завивавшихся светлых волос, поднимающиеся вверх к плоской, словно бы вдавленной в череп макушке, под которой, казалось, совсем нет места для мозга. Брови редкие, почти незаметные. Водянистые голубые глаза Васьки смотрели на собеседника внимательно и с постоянной насмешкой, словно он заранее презирал все, что тот ему скажет, да и самого собеседника тоже. Нос у Васьки широкий, мясистый, некрасивый. Вдобавок сплюснутый, вдавленный в лицо, но это уже не от природы. Втопил в Васькину рожу его же собственный нос один темнозаводский чемпион по боксу. С ним Васька повздорил в юности по пьяной лавочке. Губы обычные, не толстые и не тонкие. Их постоянно кривила злоба, надменность. Некоторых зубов нет, остальные кривые, черные. Если бы Ваське надо было во время танца открывать рот, его бы на сцену не выпустили. Одет Васька в широкие спортивные брюки с лампасами и потертую коротенькую кожаную курточку. Черный балахон, в котором танцевал перед бизнесменом, с себя успел сбросить. На мысль о том, что убийца – сотрудник театра, Авачева навели слова Журавлева-Яблочкина о том, что танец фигуры в балахоне был исполнен человеком, владевшим языком тела. Затем бывший сыщик понял, что раны на груди Георгия не от когтей, а от давно не стриженных грязных ногтей танцовщика, которыми тот славился. Он прошелся ими по коже бизнесмена, когда сдирал висевший на цепочке на шее золотой ключ. А Ваське, Авачев, хорошо знавший многих уголовников Темнозаводска, вспомнил потому, что в театре оперы и балета Темнозаводска был только один танцовщик с криминальным прошлым. Васька некоторое время следил за Журавлевым Яблочкиным. Обратил внимание, что тот часто наведывается в склеп. Догадался, что там спрятано что-то ценное. Сразу после убийства отправился, зажав в грязной когтистой лапе ключ, на кладбище. Нашел в склепе картину. Рядом была вырыта свежая могила. Возле нее на рыхлой земле валялись доски. Встав на одну из них, Авачев не чувствовал, что земля проседает вниз, и доска сползает к могиле. Край этой доски лежал на середине другой, длинной, протянувшейся до Васьки. Тот намеревался резко нагнуться к ней, схватить, рвануть вверх. Тут же дернется вверх и доска, на которой стоит Авачев. Тот полетит в могилу. «Зачем ты убил моего друга?» Танцовщик тянул время, ожидая, что доска сползет к вырытой могиле сильнее, и потому поддерживал разговор. «Этот Журавлев Яблочкин. Такие, как он, самые мрази. Нежить, понимаешь, не человек. Даже фамилия соответствующая. Не как у нормальных людей, сложная». «Ну да, у тебя-то вполне свойская. Летун. Как видишь, и это помню», — проговорил, сверля убийцу взглядом, сыщик. Лицо летуна, хотя он старался ничем не спугнуть Авачева, медленно сползавшего вместе с доской к краю разрытой могилы, невольно скривилось. «Ты не понял», — сказал убийца. «Всех нормальных людей интересуют деньги, дорогие машины, удовольствие. Этот лишь прикидывался, что нормальный, и тоже стремится к деньгам. Сам хотел только одного, чтобы кругом были такие, как он, ненормальные, которым не нравится наш город, жители. Причина, что не нравится, только одна – сами, больные. Я, как нормальный человек, стремился в театр, потому что думал, там хорошо зарабатывают, посылают зарубежные гастроли и выдают валюту. А оказалось, круглый год – нищета. И мне уже никуда не деться, потому что умею только танцевать. А Журавлев Яблочкин таскался в театр, потому что искал чего-то особенного. Знаешь, чего?» Авачев повертел головой. Не был уверен, что летун рассмотрел в темноте этот жест. Летун нес первое, что приходило в голову. Цель – увлечь полицейского рассказом, протянуть время, пока доска не сползет к яме. На самом деле ненависть летуна к убитому человеку проистекала лишь из одной, но очень весомой для темнозаводской причины. Зависть, беспощадная как смерть и первородная как Адам. Все остальное неважно. Летуну, по большому счету, даже не нужны деньги Журавлева Яблочкина. Все равно то, что попадало к танцовщику в карман, скорее рано, чем поздно пропивалось или проигрывалось в карты. И опять оказывался нищим и голодным. «Он искал атмосферы», — продолжал летун, — «всякой глупости, нежити, мертвечины. Падали. Общество таких же неживых, ненавидящих все вокруг людей, как он сам. Всяких ободранных старушенций в затасканных допотопных шляпках, изображающих из себя королев. Тщедушных сопляков, у которых гроша ломаного за душой не водится. Дешевые гипсовые дребедени, виньеток всяких, которые в театре по стенам налеплены. Не знаю, водил ли он тебя с собой, видел ли ты его в театре, слушал ли его брехню. Но я видел и слушал, потому что танцую в театре, куда он таскался. Знаю, танцевал до срока и после срока, который ты отсидел за воровство. Темная история, так говорят в театре. Но я знаю подробности, которые постарались скрыть, чтобы не марать память твоей матери. Ее в театре помнят и уважают. Ты обокрал театральную кассу во время гастролей. Директор получил деньги за выступление наличными, крупную сумму. Ты похитил ее и кинулся в бега. Тебя бы простили, если бы ты, когда ты был пойман, все вернул обратно. Но ты успел все растратить, спустить на рестораны и девок. «Все проще», — мрачно проговорил Летун. «Там было столько денег, я бы не успел спустить их на кабаки и девок. Меня самого обокрали. Обвел вокруг пальца тип, которого я взял в долю, потому что сам не мог взломать сейф в директорском номере в гостинице. Все произошло, когда мы были на гастролях за границей. Я познакомился с ним случайно. Он из наших, эмигрант. Мы выпивали, я проболтался про деньги. Он-то и подбил меня на дело. Послушай, разойдемся миром. Мы друг друга не видели. Я сделал полезное дело. Уничтожил гада. Когда такие, как Журавлев и Яблочкин, победят, они не станут церемониться с нами. Нет, они не будут убивать нас. Мы сами сдохнем без денег, без работы. Эти Журавлевы ненавидят нас, простых, незатейливых людей. И они просто тихо и интеллигентно не оставят нам на земле места. Пусть мы кривые и косые, пусть уголовники, но мы тоже хотим жить. У нас в театре плохо с деньгами, потому что режиссер, от которого млеет интеллигентная публика, ставить не коммерческие спектакли для развлечения быдла вроде меня, а всякую... Он берет награды на конкурсах. А у нас, артистов, нет денег. У него несколько квартир, доставшихся ему по наследству, которые он сдает. А как быть мне? Ему предлагали сделать в театре кабаре. Все могли заработать. А он в ответ заявил, что проще сразу отдать театр, оперы и балеты под публичный дом. А почему бы не отдать, если людям нравится публичный дом? Директор с Журавлевым лучшие друзья. И так они меня оба злили, что я начал понимать. Либо мы — летуны, либо Журавлёвы. А знаешь, когда я понял, что обязательно должен убить его? О, я расскажу тебе это. Вачеву показалось, летуну хочется выговориться, и он не думает в эти мгновения, что перед ним враг, которого надо скорее убить. Летун продолжал говорить. Балет кончился. Долгий спектакль шел в этот день почти до полуночи. Но поздний час не повлиял на градус возбуждения, царившего за кулисами. Сегодня день рождения худрука театра. Хотя банкет решили перенести на следующую, более свободную неделю, после представления все же откупорили бутылки шампанского и сухого вина. Худруку подарили огромное количество цветов. Они стояли во всех вазах в его кабинете, возвышались горой на его письменном столе. Другой стол занят бутылками, бокалами и закуской, вазами с фруктами, тортом, коробками конфет. Танцовщики, певцы, балетмейстеры всевозможные театральные люд столпились в кабинете, у его открытой двери в коридоре, в соседних комнатах. Были здесь и друзья театра, знакомые артистов, присутствовавшие на спектакле. Среди них Георгий Журавлев-Яблочкин. Он дружил с актрисой Варей Ордынской. На самом деле они были дальними родственниками. Но Васька Летун этого не знал. Думал, что Ордынская любовница Журавлева-Яблочкина. Разумеется, за деньги. Летун некоторое время назад сам безуспешно пытался приударить за Варей. Но та вела с ним себя надменно. Летуна в театре недолюбливали, несмотря на то, что он был талантливым танцовщиком. Непримый, но отнюдь не хуже большинства тех, кто служил в Темнозаводском театре оперы и балета. Про Журавлева и Яблочкина в театре часто вспоминали. Тот помогал искусству деньгами и потому знал здесь не только Ордынскую, но был в хороших отношениях с Худруком. Декорации в некоторых убыточных экспериментальных постановках были созданы на деньги, которые перечислила театру фирма «Георгия». В этот вечер Летун был в особенно подавленном настроении. Он уже почти сутки ничего не ел, только пил чай с сахаром и кофе. Ими танцовщики могли угощаться бесплатно во время репетиций за счет театра. Зарплату за прошлый месяц Летун истратил на пиво, коньяк и вино. Ими он на прошлой неделе во время загула, который сильно смахивал на классический запой, угощался в дешевых темнозаводских забегаловках. В последний год подобные эксцессы случались с ним чуть ли не каждый месяц. На работу в театре загулы влияли мало, репетиций все равно почти не было. Городское начальство, отвечавшее за культуру, было не удовлетворено самоокупаемостью театра. Режиссеру давали понять, что новых постановок, не рассчитанных на массового зрителя, делать не нужно. Идти на поводу у вкуса толпы Худрук не хотел и ничего нового просто не репетировал. В постановках Летун был занят мало, и во всех имел дублеров. Накануне танцовщикам сообщили: денег в театре нет, и с зарплатой будут трудности. Молча выслушав объявление, Летун почувствовал: на него наваливается огромная серая каменная глыба. В долг, в этом уверен, никто не даст. Где можно заработать хотя бы немного денег, не представлял. Что станет делать без еды через день? Два. К тому же Худрук объявил танцовщикам: отныне полную зарплату получат лишь те, кто занят во всех постановках театра. Тем, кто не может этим похвастаться, будут платить до тех пор, пока финансовое положение театра не улучшится. Лишь небольшую сумму. Чтобы не умереть с голоду, выразился художественный руководитель. Зарплаты в театре и так были маленькие, и даже полной суммы хватало едва Летуну, чтобы свести концы с концами. Если же он позволял себе какие-то удовольствия, то они заканчивались финансовой катастрофой, как в этот раз. Когда Худрук закончил говорить про новшество с зарплатами, руки у Летуна тряслись от злости. Но он сдержался, не сказал Худруку ни слова. Знал, возмущаться бесполезно. Особенно Летуну, пребывающему в штате театра из милости. «Хотя танцовщик я, не хуже других», пронеслось в голове. Сдержался и не сказал никому ни слова. Летун и на следующий день. После спектакля, когда поздравляли с днем рождения Худрука. В этот памятный вечер темой, заставившей трястись летунские руки, было обсуждаемое в театре и вокруг него неофициальное предложение, которое сделал худруку какой-то городской чиновник. Оно заключалось в том, чтобы в течение 15-20, а может быть и 25 дней в месяц использовать помещение театра под нечто вроде кабаре. В зале установить столики, а на сцене давать развлекательную шоу-программу. В других театральных помещениях, а в их в старом здании было множество, оборудовать кабинеты для приватного отдыха гостей с девушками. Чиновник делал это предложение от имени бизнесмена, который обещал, что выручки от кабаре хватит, чтобы содержать всю труппу театра и музыкантов, повысив им зарплату. А в те дни, когда кабаре не работает, проводить репетиции каких угодно убыточных экспериментальных спектаклей в каких угодно дорогих декорациях. Согласись, художественный руководитель Темнозаводского театра оперы и балета на кабаре, Летун окажется спасен. Худрук колебался. В тот момент предложение о длительных зарубежных гастролях, в которые, кстати, Летун приглашен не был, еще не поступило. Театр был на грани финансового краха. Но Худрука отчаянно уговаривали ни в коем случае не соглашаться на предложение. Тем поздним вечером, когда все поздравляли художественного руководителя с днем рождения, Журавлев-Яблочкин при Летуне, тот стоял чуть в сторонке у стены, но прекрасно слышал разговор, происходивший в кружке рядом с Худруком, заявил: «Ни в коем случае не соглашайтесь на кабаре. Если это прекрасное здание станет такой же помойкой, таким же гнусным бардаком, таким же вместилищем ужасного порока, каким давно является весь Темнозаводск, то я этого не перенесу. В этом городе умрет последнее, что меня в нем держит. Пусть лучше умрет все остальное, но театр останется в том виде, в котором есть сейчас». Летун в этот момент задрожал всем телом. Правда, этого никто не заметил, потому что на него давно уже никто не обращал внимания. К тому же он стоял у стены, где его никто не видел. «Все остальное — это я! Это тысячи таких, как я!» — думал танцовщик. В ночь, которая наступила вслед за этим вечером, Летун твердо решился на убийство. Собственно, он намеревался прежде всего ограбить бизнесмена, но при этом заранее знал, что ограбив, обязательно прикончит свою жертву. Летун принялся, прилагая все усилия, чтобы остаться незамеченным, следить за Журавлевым-Яблочкиным. Обратил внимание, что бизнесмен подозрительно часто заглядывает в старый склеп. «Там у него тайник», — догадался Летун. «Но я не стану убивать тебя сразу, ты должен помучиться», — думал танцовщик. Ненависть Летуна к некому враждебному слою людей, который олицетворял для него Журавлев-Яблочкин, была столь велика, что ему мало было ограбить и убить Георгия. Ему хотелось помучить его. У Летуна родилась идея танца в балахоне. Он знал, что Журавлев-Яблочкин впечатлителен. Мрачное представление должно оказать на его издерганную нервную систему сокрушительное воздействие. Все вышло, как рассчитывал танцовщик. За исключением одного. У Журавлева-Яблочкина оказался проницательный друг. Профессиональный сыщик. Летун резко нагнулся. Дернуть вверх доску, свалить Авачева в могилу. И в ту же секунду кладбищенский мрак пронзил яркий свет фонаря. Его луч ударил Летуну в лицо. Танцовщик дернулся, еще не понимая, что означает эта неожиданная перемена. Но мгновение упущено. Летун не рванул доску вверх, Авачев тут же бросился в его сторону. Вспыхнули еще несколько фонарей. «Полиция! Не двигаться!» Авачев сбил летуна с ног. Тут же на танцовщика навалились еще двое полицейских. Своих, теперь уже бывших, коллег Авачев вызвал на кладбище перед тем, как побежал сюда из офиса Журавлева-Яблочкина. Он не очень умен. Наверняка оставил на месте убийства множество следов. Сказал, кивнув на летуна, которого два человека в форме уводили с кладбища, Авачев коллеге полицейскому. «Обыщите его комнату. Живет где-то здесь недалеко. Отыщите черный балахон. Потом расскажу вам детали убийства». Авачев пошел по дорожке вглубь кладбища. Ему хотелось побыть одному, а у главного входа на кладбище он был уверен, встретит полицейские машины своих коллег. Вскоре оказался почти в полной темноте, совершенно один. Кругом простирались владения мира мертвых. Теперь к нему принадлежал и единственный настоящий друг Авачева – Георгий Журавлев-Яблочкин. Вновь и вновь бывший полицейский прокручивал в памяти ленту недавних событий. Вспоминал слова, сказанные Георгием Авачеву перед тем, как тот уехал к матери в больницу. «В городе столько мрака, и, кажется, с течением времени он становится гуще, затягивает все сильнее. Воля оказывается парализованной, страх вытесняет остальные чувства. Начинаешь ненавидеть себя, мать, отца, которые тебя здесь родили, все эти улицы, добрейшие рожи сограждан. Слышишь, как воет ветер». Журавлев-Яблочкин представился Александру так явственно, что казалось, еще мгновение, и возникнет перед ним в кладбищенском мраке наяву. «Что ты нагнетаешь?» — чуть было не ответил другу Авачев, но вовремя остановился. Возражать-то больше некому. Журавлев-Яблочкин таки сбежал из Темнозаводска. Его подтолкнули к этому ударом ножа в самое сердце. И впечатлительность друга, его расстроенные нервы и слабая психика здесь явно ни при чем. Такого удара не перенес бы и человек с железными нервами. «Ну, раз один уехал, другому придется остаться», — подумал Авачев, решив забрать утром заявление об увольнении и начать личную беспощадную вендетту. Ее объектом станут все летуны Темнозаводска, имя которым – Легион. Легион летунов – это известно всем, бессмертен и неистощим на мрачные выдумки. Но должны существовать люди, которые сильно пошатнут расхожее заблуждение о его возможностях добиваться успеха. Или уж по крайней мере – не дадут легиону торжествовать сколь-нибудь долго. Ветер задул сильнее, дряблые старые сырые облака опустились еще ниже. Не видно ни луны, ни звезд. Если бы из космоса можно было измерить специальным прибором ненависть человека к человеку, город Темнозаводск светился бы на его экране вечной багровой точкой.